Логотип фонда кино. На темном фоне серебристая панель с буквами ФК. Летящие буквы складываются в надпись справа. Фонд кино. При поддержке фонда кино. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Российское военно-историческое общество. Акционерное общество АБР Менеджмент. Логотип Stella Studio в виде античной статуи девушки, сияющей звездой в правой руке. Кинокомпания Stella. Представляют. Авторы фильма благодарят всех, кто бескорыстно принимал участие в съемках и сборе средств на создание фильма. Жителям блокадного Ленинграда. Защитникам города, павшим и выжившим, посвящается. Ленинград. 18 января 1943 года. Лучи прожекторов в темном небе, вспышки взрывов на горизонте. Режиссер-постановщик Федор Попов. Автор сценария Дмитрий Каралис, Федор Попов. Заснеженные крыши и улицы Ленинграда. По улице везут аэростат, на дороге расставлены ежи. Рядом стоит пулемет, обложенный мешками с песком. Внимание! Говорит Москва! От Советского информбюро! После 7 дней напряженных боев... Люди на улице слушают. Преодолевая исключительно упорное сопротивление противника... Войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Прорвали, Серега. Все. Люди радуются, обнимают друг друга. Теперь на полном пару до Берлина, до самого Рейхстага. Двое военных подходят к машине. У них же колея другая. Колею перешьем. Давай жми, командующий фронтом опоздание не прощает. Машина трогается. Кабинет первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПБ Жданова. Военный за столом, один докладывает стоя. Ширина коридора от 4 до 8 Полный мужчина километров. Ходит вокруг стола. Три моста. Нева, Назия, река Черная. Бездорожье, болото, торфяные выработки. Немец находится на Синявинских высотах в пределах прямой видимости. Ставка дает на все строительство 20 дней сроку. Возглавит строительство номер 400, начальник управления военно-восстановительных работ, товарищ Зубков. Зубков встает, кивает головой. Первый поезд с Большой Земли должен прийти не позднее 7 февраля. Грузы уже формируются. Железнодорожники готовы их принять, товарищ Соломин? Встает худой, седой военный. Многие машинисты умерли. Оставшиеся на вес золота. Они спят сутками. Вводим продовольственные поезда с Ладоги на сырых дровах и энтузиазме. Ты не забывай, что один эшелон – это 1000 ладожских полуторок. Говорит военный с треугольными усиками. Изыскивай способа! На воротнике у него петлица с золотыми ветвями и звездой. Товарищ Соломбеков, как вспомогательный персонал? Картина та же. При депо организованные курсы для молодежи. Вчерашние школьницы успешно учатся. Развернуто движение девушки на паровозы. Справимся. 10 классов, комсомолки, бойцы местной противовоздушной обороны принимали участие в трудовой повинности по уборке города на курсы старших кондукторов. Две девушки. Казарменное положение. Обе в верхней одежде. Пойдем. Кондукторы – это билет, что ли, проверять? Тормоза, сцепки, сигнальные фонари, составы. Готовить и сопровождать. А ездить куда? Ну, куда пошлют. Торф, дрова. Сначала выучиться. Переглядываются. Я не знаю. А может, у вас оркестр есть? Я на флейте умею играть. И на скрипке, и даже на барабане немножко. А на сигнальном рожке попробовать не хочешь? Вот инструмент кондуктора-сигналиста. Девушка вертит металлический рожок, прикладывает к губам. Другая девушка вздрагивает. Спасибо. Оркестр у нас пока лишь по малоприятным случаям. Мы тут что, оформляемся? Оформляйте. Ну, идите спать. Утро вечера мудренее. Домой так не успеем до комендантского часа. Нам на Васильевский. Второй вагон справа. Спросите Клавдию Ивановну Черемуху. Подъем в 6. И не опаздывать. Они быстро допивают чай. Вот так я, Маша Яблочкина, и моя подруга Соня Вишневская оказались на курсах военных кондукторов. Продуктовый паёк и теплая койка. О чем еще мы могли мечтать в блокадном Ночь, Ленинграде? Метель, поезд на путях. Тепло. Девушки Хорошо. В купе. Маша вытирает волосы. Берет рюкзак нет. с верхней полки. Я лучше свои тряпки буду проедать, как моль. Достает из рюкзака завернутое в белое полотенце сухари. Один кладет на столик. Маша расчесывается. Уйдешь? А что я тут забыла? Тормоза, фонари. Подъем в 6 утра, казарменное положение. Убирает рюкзак наверх. Ой! Ладно, хоть душ есть. Ну так сейчас же все на казарменном положении. Берет со стола флейту. Лучше в госпитале выступать. Ну что, я зря, что ли, 8 лет на скрипке училась? А где она? Маша замирает. Выбрала флейту Пикколо. Почему? А она одна в оркестре. Ну что, я дура, что ли, сидеть со скрипкой 30 лет в 7-м ряду, ждать, пока окажусь рядом с дирижером? А я вот останусь. Котловое удовольствие, рабочее. У Маши нежное округлое лицо, темные глаза и полные губы. Маме в больнице. Она заворачивает сухарь в платок. Соня внимательно смотрит на нее. Маша берет брошюру, листает. Соня откладывает флейту, берет свой сухарик, делит его пополам, протягивает Маше. Держи. Маша робко берет его. Спасибо. Девушки смотрят на дверь. Маша залезает под одеяло. Дверь открывает проводница. Девочки, мы не запираемся. При обстреле дверь заклинит, не выберетесь. Забирает со стола керосинку, выходит, задвигает дверь. Маша укладывается. Нет нигде покоя, метущийся душе. Дверь снова отодвигается. Привет. Новенький я? Да. На курсы? С проверкой на обшивость. Завтра в 6 утра построение в коридоре. Так нас уже проверяли. Молодой человек, закройте дверь. Как вас там? Хулио Родригес, испанский, кочегар. А вас? Скоро узнаете, кочегар Родригес. А потом, через пару лет, будете рассказывать друзьям, как случайно взглянули в мою... Родригес растерянно закрывает дверь. Вот мы как. В женский купе подглядываем. А говорили испанцам на женскую половину, вот запрещен. Катя, там артистки какие-то. Тем более, нечего глядеться. Там темно, мы ничего не видим. Он еще и приглядывался. Родригес целует ее. Не подлизывайся. Станция Шлиссельбург. Ничего себе. Только устроились, как сразу командировка. Даже позавтракать не дали. А еще говорят, что на железной дороге порядок. Дверь теплушки отодвигается, оттуда спрыгивают на землю женщины. Они идут вдоль поезда, все плотно закутанные, в огромных рукавицах. У некоторых котомки в руках. Все взбегают вверх по насыпи, у поезда стоит бригадир. Соня и Маша поднимаются, на насыпь падает несколько снарядов. Люди падают, прикрывая голову руками. Девушки встают. Все бегут к лесу мимо покореженных конструкций станции. Девушки волокут дерево, останавливаются, достают из-за поясов топоры. Маша втыкает топор в ствол дерева, снимает рукавицы, дует на замерзшие руки. Соня замечает это и торопливо достает из кармана вязаные перчатки. На-ка, надень под рукавицы, а то ладони собьешь. Откуда это у тебя? Мамочка снабдила. Какие Нерешительно красивые. Смотрит. Жалко, порвутся. Да ну, по тебе. Показывает варежку под рабочие рукавицы. Вот. Все оттуда. А где у тебя мама работает? Провизором в аптеке на Невском. А почему тогда ты на курсы записалась? Мрачная Соня отмахивается. Долго рассказывать? Она нахмуривается, принюхивается. Вроде еда. Маша лежит на куче лапника, смотрит вверх и глубоко дышит. А ну подняться! Команда отдыхать не было. Вставай, Подходит давай. Женщина с пилой. Вставай! Все хотят на чужом горбу в рай въехать. Давай, вставай. Алло, гражданка, вы нашу пилу взяли? Какую, эту, что ли? Да. Это мне бригадир дал. А вы, значит, решили ее домой прихватить? Ну-ка, покажите-ка ручки. У нас же одна левая была, другая правая. Я тебе сейчас покажу ручки. Фифочка городская. Приеду тут. Кошечку нашу не вы на супчик пустили. Рыженькая такая, с бельмом. Фу, зараза. Да вы идите, идите. Не мешайте комсомолкам участвовать в соревнованиях. Баба уходит, Соня провожает ее взглядом. А ты артистка? Где так научилась? Имела некоторые отношения к театральной деятельности. В драйвом кружке Зоченька. Маша улыбается, смотрит вслед бабе. И вообще, не люблю я, когда наших обижают. Соня берется за топор, Маша встает с лапника и идет к ней. Люди на лесозаготовке пилят деревья и рубят ветки. После смены на лесозаготовке спали в повалку, под открытым небом, ворочаясь на еловых лапах. А тем временем эшелоны все прибывали и прибывали, привозя новых ленинградцев. Дорогу нужно было построить как можно быстрее. У костра под открытым небом в повалку спят люди. Латышка укрывает Родригеса. В январе 1943 года, после прорыва блокады, началось строительство железной дороги между Ленинградом и Большой землей. Ветка длиной в 33 километра была построена всего за 17 дней, преимущественно женщинами, которые, невзирая на голод, холод и постоянный обстрел, трудились сутками. Фашисты прямой наводкой стреляли по поездам и бомбили с воздуха. Работать на этой дороге было опаснее, чем сражаться на фронте. По Шлиссельбургскому коридору смерти было перевезено 75% всех грузов, доставленных в осажденный Ленинград. На черном фоне появляется красная надпись «Коридор бессмертия». По дороге идет колонна женщин с лопатами. Девушки подходят к краю холма. Вдоль склона до горизонта люди возводят металлические конструкции будущего моста. Девоньки, подтянулись! А! Давай, давай! Побыстрее! Курсантки спускаются с холма. Маша останавливается. Люди тащат деревья, пилят бревна. Мужчины подтягивают на веревках сваи. Маша задумчиво смотрит. Неужели здесь будет мост? И в Ленинград снова пойдут поезда. К склону подходит лейтенант. Твою мать, куда они тащат? Куда вы тащите? Он оглядывается на Машу, начинает спускаться с холма. И мост будет, и поезда пойдут. Маша наблюдает за ним. Он оборачивается, снимает фуражку, вытирает лоб. Жених-то есть? Нет. И жених будет. Ёлки-пряники, все у тебя будет. Не поскользитесь. Лейтенант подскальзывается и катится вниз по склону. На помог! Сразила! Ёлки-пряники! Давай, давай! Смог сбил! Огонь, детка! Маша смеется, опирается на лопату, начинает спускаться. Начинается обстрел. Маша и Соня тянут шпалу. Родригес с напарницей пилит дерево двуручной пилой. Рядом с мостом разрываются снаряды. Люди падают на землю. Их засыпает землей сверху. Соня тянет Машу к земле. Пролетает самолет с черно-белым крестом Вермахта. Самолет разворачивается обратно. Соня испуганно смотрит наверх. Самолет пикирует к мосту. Начинает стрелять. Люди лежат ничком на земле. Выстрел попадает в бревна и землю рядом с ними. Родригес грозит кулаком в небо. Самолет заходит на третий круг. Соня и Маша следят за ним взглядом. Он летит сквозь облака. Сзади его настигает советский истребитель. Строители поднимаются с земли. Немецкий самолет выполняет вираж. Советский истребитель неотступно следует за ним. Люди смотрят в небо. Советский истребитель начинает атаку. Самолет противник пытается уйти от обстрела. Советский пилот попадает в цель, и из немецкого самолета валит черный дым. Родригес сжимает кулаки, восхищенно смотрит на небо. Подбитый самолет неприятеля падает. Из кабины выпрыгивает летчик с парашютом. Едва заметный в облаках парашют плавно движется вниз. Девушки тяжело дышат. Немецкий летчик медленно опускается на обледенелую реку. Родригес замечает, что его напарницы нет рядом. Она бежит к летчику по реке с лопатой в руках. Следом за ней бегут другие женщины. Мужчины стоят у моста. Летчик падает на землю, женщины окружают его и забивают лопатами. Родригес, не моргая, смотрит. Сутулившись, напарница Родригеса возвращается. Родригес растерянно смотрит на нее. Она берется за пилу и поднимает взгляд на него. «Пили, Испания!» Он медленно начинает пилить. Соня торопливо развязывает рюкзак. Маша стоит рядом. Она вынимает футляр, открывает его и принимается лихорадочно рыться в рюкзаке. Находит флейту, вздыхает с облегчением. Она откладывает рюкзак, достает из футляра корпус флейты. Соединяет детали, за Соней наблюдает пожилой грузин. Он нерешительно подходит ближе. Дочка, с Уликой играет, можешь? Соня смотрит на него удивленно и коротко кивает. Она отдает футляр Маше. Ненадолго задумывается, ставит пальцы в нужные позиции и начинает играть. Работа останавливается. Все смотрят на Соню. Соня отводит флейту и смотрит на старика. Улыбается. Пока она убирает флейту в чехол, старик разворачивает платок. Он протягивает Соне хлеб в платке. Не надо, что вы? Тебе жить надо. Соня дрожащими пальцами берет хлеб. Спасибо. У меня дочка, как ты. В санитарном поезде медсестра. Старшая. А сын там, на Синявинских высотах. Как думаешь, слышать мог? На глазах старика слезы. Соня растерянно смотрит на него. Уголки губ ее едва приподнимаются. Мог. Конечно. Старик переводит взгляд на Машу. Соня отворачивается, он умиротворенно улыбается. Старик отходит. Соня разламывает хлеб пополам и делится с Машей. Маша нюхает хлеб. Они берут лопаты и идут работать. Строительство продолжается. Люди пилят бревна, на огне стоит котел, из него валит пар. Девушек засыпает землей от разорвавшегося снаряда. Они оборачиваются. На том месте, где стоял солдат, воронка. По земле катится перевернутый котел. Маша и Соня ошарашенно смотрят на место взрыва. Соня медленно отворачивается и уводит Машу за руку за собой. Над скалистыми берегами северное сияние. Мурманск. Военная комендатура. Федоров, ну и как же вам? Паровозному машинисту удалось скрыть бронь и попасть на Северный флот. Так это... Выпал из военного билета, гражданин начальник. Хотел поднять, но давка в военкомате случилась. Какая давка в военкомате? Все спешили Гитлеру морду набить. Коптерщик Сергеев, по-твоему, Гитлер? Ну, штрафбат не терпится. Но если прямых билетов на фронт нет, выписывайтесь через штрафбат. В Ленинград полетишь. Федоров, молодой кореглазый брюнет, стоит в дверях на вытяжку и внимательно смотрит на офицера. Штабной закуривает. Он сидит за столом под портретом Сталина. Есть. Только мандолин верните. Какая мандолина? Еще кому-нибудь по башке врезать? Так я футляром врезал-то. Инструмент цел. Не на концерт приглашают. Без мандолин только штрафбат. Подарок отца. Вы поглядите на него. Он еще ультиматумы ставит. Заснеженный аэродром. К самолету подъезжает внедорожник с открытым верхом. Из него выпрыгивает Федоров, берет свои вещи, футляр с мандолиной и идет к трапу. Он поднимается на борт самолета, осматривается. Здорово, славяне! До Ленинграда все! Жора! Малундра! Леха Иванов, ты что? Ну, здорово. Живой? Как и видишь. Мужчина в тулупе в глубине самолета крестится при взлете. Самолет катится по взлетной полосе. Прозрачная жидкость льется из фляжки в металлические кружки. Федоров ножом открывает консервную банку. За что получил? На груди Лехи медаль за отвагу. Потом расскажу. Протягивает кружку. За наши самолеты, корабли и паровозы. Леха выпивает залпом, Федоров наблюдает за ним и делает глоток. Леха ест консервы. Подходит мужчина в тулупе. Я тоже до Ленинграда. Садись! Мужчина держит чемодан и вещмешок. На голове у него шапка-ушанка. Евдоким Шубакин из Вологды. Первый раз на аэроплане, а вот в такой компании-то и помереть как-то не страшно. Протягивает Собакину кружку. Для храбрости. Благодарствую. Воздержусь. Леха ставит кружку на стол, отворачивается. Собакин роется в вещмешке и высыпает на стол сухари. Сухари зачем везешь? Жонка собрала. Питаться. А может, на сапоги хромовые сменяю? Откуркуль, а? Ряжку-то какую наел, а? Да мы Собакины все вкусные. Леха встает и похлопывает Собакину по плечу. В сером небе летит самолет, розовеет горизонт. Вечно у нас перепутают. У них экзамены на нас, они лес валят. Лесорубы. Протягивает хлеб. Ешьте, черти замерзли. Мужчина задвигает дверь теплушки. Петрович, наш учитель. Наверное, самый старый машинист в Ленинграде. Самостоятельно он уже не мог залезть в будку паровоза, а не то, что выйти на трудовую вахту. Но как мы его боялись. Вслед за Петровичем в будку паровоза влезает Маша и Родригес. Запомните, лишних знаний на железной дороге не бывает. Вишневская, сигнал на отправку. Соня опускает ручку. Родригес, трогай. Родригес несколько раз дергает рычаг. Из-под колес паровоза выходит пар. Паровоз трогается и медленно катится по рельсам. Родригес дергает рычаг в обратную сторону, паровоз останавливается. Петрович поправляет фуражку. Яблочкина! Маша отводит рычаг, паровоз дает задний ход. Петрович подбрасывает на сиденье машиниста. Родригес бросается к рычагам и останавливает поезд. Ну все. Приехали, сцепщика за каюки. Соня испуганно глядит на Петровича. Лежит без ноги. Соня стремительно бросается к выходу. Родригес за ней. Они выглядывают на улицу и быстро возвращаются. Там нет никого. Ну, значит, паровоз затянулся. Соня оглядывается на сметенную Машу. Шучу. А почему? Сигнал назад не дала. Забыла? Два длинных. Так вы же не сказали. Господи, зачем же так шутить-то? И так жизнь тяжелая. А будет еще тяжелее, если с паровозом не подружитесь. Запомните, одна большая неприятность складывается из нескольких мелких. Поэтому нашему брату ошибаться не положено. Метель. Лёх, Собакин и Федоров идут мимо кирпичного здания. На стене агитационная афиша «Все силы на разгром врага». Лёх и Собакин падают. Федоров иронично смотрит на них. Недолёт. Маша растерянно озирается. Федоров бежит на перерез и бросает ее на землю. За их спинами взрывается снаряд. Маша закрывает лицо руками. Их засыпает землей. Федоров приподнимается на локте. Поднимаются Лёха и Собакин. Федоров поворачивает девушку. Что это за козявка? Курсант Маша Яблочкина. Он помогает ей встать. А я Федоров. Лёха отряхивается, Собакин надевает вещмешок. Федоров оглядывает свой вещмешок. Он рукавицей тушит тлеющую дырку на мешке. Достает банку. Бери. Банка пробита осколком. Специально для тебя открыли. Федоров достает осколок, от него идет дым. Спасибо, сил хватает. Нас хорошо кормят. Оно и видно. Пушинка легче моего Сидора. Бери, говорю. Маша отходит. Эй, курсант Яблочкина. Где Кошелев сидит? Последний раз, там. Глянув на банку, она уходит. Ее пальто наполовину припорошено снегом. Федоров смотрит на нее и завязывает мешок. Вкусная фамилия. Он поднимает с земли шапку, отряхивает ее и уходит вместе с Лехой и Собакиным. Маша наблюдает за ними из-за угла, улыбается, кивает и уходит. Вот товарищ Собакин, Евдоким Петрович, тоже машинист, а не рванул, как мальчишка, в военкомат. Не бросил свой родной паровоз, понимал, где его рабочее место в борьбе с врагом. Правда, Евдоким Петрович? Неправда. Товарищ Кошелев, я в военкомат побежал сразу, в первый день. А там с военкомом-то наш начальник депо нас встречал, с Нуганом. Ну и всех нас утворачивал обратно. Да? Умный ваш начальник. Кошелев берет трубку. Прошли? Все живы? Поздравляю. Есть! Выдержала ветка. Первый поезд с большой земли на станции Кушелевка. Бригада Пироженко привела. Держит ветка. Под носом у немцев. Поедешь, узнаешь. Кошелев берет кружки с буржуйки. Голубая ночь, наша железнодорожная. Собакин развязывает мешок. Леха достает плитку шоколада и кладет на стол. Кошелев разливает по стаканам. Федоров открывает пробитую банку. Кошелев поднимает стакан. За выход на большую землю и за ваше возвращение в депо. Федоров замечает что-то в кружке, брезгливо это достает и пьет. А вам, Соколовы мои, по этой ветке теперь поезда водить, и бригада уже почти протягивает готова. Федорову личные дела членов бригады. Федоров с Лехой садятся на диван. Федоров просматривает дела, Леха заглядывает через плечо. Это ж дети, Николай Иванович. 17, 18, 19. В СССР дети до 14 лет, а с 16 лет граждане великой страны. Зато фамилии какие? Яблочкина, Вишневская, Черемуха, Липочкина, Касики, что значит береза. Не бригада, а цветущий сад. Николай Иванович, о, с пролетарским привет. Я тут этого того, в общем, шурупил, соображал, сдавал, тасовал. Короче, сразу решил с козырей зайти. Я слышал, вам в колонну кочегары нужны. Возьмете? Багдадский, солнце-то наш. Это не курьерский, Ленинград, Сочи. Ну, как говорят, нас на Ливовке прорвемся и мусоров не спросим. Так что, если оно что, я сразу. Мы этому фюреру болту мазутную, моему рога подшибаем, я отвечаю. Садись, Багдадский. Спасибо, я уже сидел. Не во дворе с корешами, ты хорошо подумал? А чё? Лиговские в плен не сдаются, не подведу. Только у меня один вопросик. Сколькиразовое питание в вашей колонии? Собакин качает головой. Этот старел умеет топить. Здорово, Багдадский. Здорово, Жан. Ну как дела? 100 лет не видались. На жизнь не жалуюсь. Молоко за вредность не прошу, на коньяк не претендую, но... Хоть денатурат-то подходит к столу. Товарищ Ленин завещал не обижать рабочий класс. Особенно кочегаров, пролетариев, огня и пара. Кошелев наливает спирт в кружку. Благодарствую. Залпом выпивает и ставит кружку на стол. Жора, есть мнение назначить тебе старшим машинистом. Начальником поезда, политруком. Да какой из меня организатор? Но организатор из тебя отменный. Вся дорога помнит, как ты носильщиков организовал и на тележке в ресторан въехал. Если б не Соломбеков, выгнали б тебя из партии. Передовик стахановско-кривоносского движения. Взял состав в 3000 тонн, но 300 грамм водки сломили его силы. Да если б 300! Да и кто ж меня утвердит? Согласую. Завтра у курсанта выпуск. Готовь свой родной ЭО 683-32. Он в третьем стойле стоит. У поезда. Как говорится, веревка должна быть длинной, а речь короткой. За советскую власть вас агитировать не надо. Теперь вы колонные солдаты и обязаны исполнять устав и законы военного времени. Некоторые из вас идут в первый рейс. Ну ничего, как говорится, не бой горшки обжигает. С вами будут старшие товарищи, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Да и молодежь у нас хлебнула лихо выше клотика. Поэтому никого из нас, как говорится, на фуфу не возьмешь. Это точно. Фриц у нас по-любому 3 шестерки выйдет. А можно вопрос, товарищ Федоров? Можно, боец Вишневский. Вот вы сказали, лихо выше котика. Это как? Я сказал, клотика. Это самая верхняя часть корабельной мачты. А по железнодорожному выше паровозного свистка. Извините. Ничего, ничего. Не стыдно спрашивать, стыдно не знать. Значит так. Сегодня мы берем состав с продукцией наших предприятий. Их ждут на фронтах. В коридоре нас будет прикрывать батареи Балтийского флота и артиллерия дальнего действия. Порядок такой. Бригада Иванова ведет состав до Волхостроя, вторая отдыхает. Волхостроя бригада меняется. Проводник Черемухова. В кубре. В вагоне все в порядке? Купе подмела, половики вытрясла, белье выдала, титан работает, Георгий Иванович. Если кто будет курить купе, то я буду... Федоров кивает Багдадскому. Это тебя касается. Спасибо, Клавдия, встаньте в строй. Карточки в вагоне лавки все отоварили? Все. Все. Не слышу! Все! Вот другое дело. Вопросы есть? Я, конечно, извиняюсь. А выходные будут? Ну, в филармонию, например, сходить или... Федоров подходит к Соне и посматривает на Машу. Увольнительную. Увольнительную на берег начальник колонны дает. А, вот, кстати, он. К строю идет Кошелев, пожимает руку Федорову. Здорово. Оглядывает колонну. Ребятки, Гитлер получил 2 звонкие пощечины под Сталинградом и Ленинградом. Их услышали на всех фронтах и континентах. Когда мы строили дорогу, они кричали, что ни один поезд не пройдет в Ленинград, что будут уничтожены артиллерией и бомбежками. Но поезда идут, и каждый поезд – это новая пощечина фюреру. Каждый вагон муки, угля, снаряда – это силы для города и фронта. И сегодня на вас смотрит весь мир. На вас смотрят те, кто не дожил до прорыва блокады. На вас смотрят близкие и родные. Так бейте же Гитлера по его поганой морде. И возвращайтесь живыми, ребята. Кошелев по очереди жмет всем руки. Нежно хлопает проводницу Черемуху по плечу. Полундра! Всем по местам стоять! Все берут вещмешки с земли и надевают на спину. Хмурый зимний день. Замерзшая Нева. Финляндский мост весь обледенел и покрыт копотью. В центре у моста разводной пролет, по бокам арочные металлические пролеты. По мосту проезжает поезд. Багдадский забрасывает в топку полено. Хорошо, идем. Арбоходом до Волхостроя. План был такой. Как только темнеет, часов в 6 вечера поезда перегоняют в морозовские тупики. Там приготовлено 5 путей, рядом встают еще 4 состава. На станции Шлиссельбург восстановлено водоснабжение, дровяной склад, смазочный пункт и пункт техосмотра. Всего идет 20 поездов. Ровно в полночь на мост через Неву, который мы строили, выходит первый поезд. За ним с интервалом в 5 минут идут остальные. Участок однопутный. У пути никакой связи, только жезлы и живые светофоры. Останавливаемся для нагона пары в Липках, Междуречье и Полянах. От Шлиссельбурга до Полян 33 километра. Маша выглядывает с тормозной площадки. Начальник поезда Федоров. Как дела, Яблочкина? Сигнальное оборудование в исправности. Фитили проверены, стекла прочищены. Ага. Молодец, кондуктор Яблочкин. Не страшно было? Никак. Федоров забирается на площадку. Маша отшатывается. Ты что? Боишься меня, что ли? Нет, не боюсь. Федоров мягко улыбается и проходит дальше. Маша стоит на вытяжку. Вольно, Яблочкина. Почему тормозной рукав болтается? Забыла. Вам помочь? Сам упаду. Федоров поправляет тормозной рукав. Спасибо. Еще кто-то идет? Свои, пиши. Я тебе ужин несу. Горячий чай с блинчиками. Пальчики оближешь. Я с тобой на хвосте поеду. Зачем? Приказ начальства. Георгий Иванович распорядился. Старший кондуктор, отпустите Яблочкину погреться. Я сопровожу, а то привезем сосульку. Не беспокойтесь, товарищ командир. Нам такие ватные штаны выдали, что не холодно. Ну, раз штаны. Нос не вешать, хвост держать пистолетом. Федоров уходит. Чего греться не пошла? Боялась, приставать начнет? Чего мне бояться? У меня жених есть. Офицер-разведчик. Молодой, веселый, сильный. Говорит, война закончится, и тогда все будет, елки-пряники. Полундра! По местам стоять. Федоров в будке машиниста. О, паркун огнал, как в русской бане. Федоров сверяется с часами. Ну, с Богом. Поезд трогай. Медленно въезжает на мост. Самое первое опасное место, которое мы должны были преодолеть – мост через Неву. Уж очень громкое слово «мост». Шпалы, уложенные прямо на лед, и опоры, которые держатся только пока есть мороз. Но за 17 дней что-то еще построить невозможно. А мы уже идем. И везем то, что необходимо для победы. Темная ночь. Вагоны движутся по рельсам. На тормозной площадке последнего вагона Березка и Маша. Мамочки, скорее бы. Березка выглядывает сбоку на начало состава. Первый уже на берегу. Сейчас и нас вытянут. Юбка ломанная. Скрипит, как несмазанная телега. Петрусич! Дрожу, как любовник в шкафу. Если б не твой мужественный профиль, уже бы умер со страху. А ну-ка, бегом! Подбросили дровишек! Богдатский легко подхватывает полено и несет его в топку. Родригес, поднатужившись, поднимает другое полено и идет за ним. Не стреляют. Не будь лихо, пока тихо. Отражение поезда во льду Невы. Черное небо. Над трубой паровоза клубится дым. Песочку. Федоров, есть? Собакин и Леха в будке машиниста. Типаку добавь. Песок сыпется под колеса поезда. Состав медленно движется по лесу. Богдатский! Богдатский хвост! Смотрит на хвост состава. Есть хвост! Сошился! Месяц надо блокаду прорвали, а мы уже едем. Вот те и умные немцы. Своей Европой. Быстро хорошо не бывает. Бывает. Знаешь русскую пословицу? Пока умный собирался, дурак речку перешел. Аккурат наш случай. Липочкина, скоро твоя станция, Липки. Готовься. Можно я? Нас в ВЗО учили, даже практика была. Отставить Липочкина на выход. Я подъезжу ее. Назад. Меня еще на пароход в Испании не посадили. А она уже жезлом. Липочкина крутила. Стоит на подножке паровоза, быстро вращаются колеса. На приближающийся поезд смотрит девушка с жезлом. Это изогнутый в форме ракетки металлический прут. Липочкина хватает его и заносит в будку. Снег кончается, там восстановительный стоит. Вам снимает с жезла записку, Федоров разворачивает ее и читает вслух. Ходом до полян, там заправка. Между речи стреляют. Слушай мою команду! На машине остаются Собакин, Стальной и Родригес. Липочкин в турне. А жезл кто возьмет? Иди, вратарь, справимся. Давай, могу. Я сама. Липочкина отмахивается от Богдатского и забирается на дрова. Полундра! Скорость 25! Родригес! Шуруй в топке, чтоб не дымило. Есть. Собаки на переднюю площадку перед смотрящим. Да что же я там увижу, а? Ну, остановятся перед сигнальными фонари поставят. Но если растеряются. Не успеют. Там ведь тоже на хвосте школьницы. Школьницы. Большой город Ленинград. А кондуктора школьницы. Обстрел начался. Может, показалось? Рядом с поездом разрывается снаряд. Маша выглядывает с площадки. Начало состава уходит в темноту. Быстро вращаются колеса поезда. Федоров занимает место Лехи Стального. А немцы далеко? 5 км. Сидят на высотах. Может, наши? Ага. По своим. Фара говорил, что нас прикроют. Снаряды разрываются рядом с составом. Березка хватает Машу за плечи. Побежишь, как учили, на 800 метров назад с фонарем и петардой. Я? Ты. А как же в такой темноте 800 метров сосчитать? Столбиков-то не видно. Шаги считай. А если я собьюсь? Не паникуй. Горе бояться, счастья не видать. Еще ничего поезд не бежит отсюда. Девушка с жезлом. Живой светофор, записка! Богдатский бросается к выходу. Девушка высоко поднимает жезл. Богдатского не получается его схватить. Девушка смотрит вслед поезду. Богдатский забирается в будку, закрывает дверь. Черт. 1-0 не в пользу Лиговских. А больше не буду стрелять. Теперь, если только бомбить начнут. Снег прошел, самое время. Противно. Я от тебя в другую бригаду попрошусь. Куда ты от своего Жоры денешься? Втюрилась? Я же вижу. Чего я не втюрилась? И вообще он мне в отцы годится. В отцы точно годится. твоему ребеночку. В Эстонии говорят, женщина без деток, как дерево без веток. Куда мы денемся? Я тебе уже говорила, что у меня жених есть. И прекрати эти разговоры. Березка обнимает Машу. Поезд движется вперед. Навстречу по рельсам катятся отцепившиеся вагоны. На тормозной площадке отцепившегося вагона две девушки. Одна крутит штурвал ручного тормоза. Стальной сменяет Федорова, жмет на рычаги. Федоров выходит на паровозную площадку. Отцепившиеся вагоны продолжают катиться по рельсам. Девушки из последних сил вращают штурвал ручного тормоза. Составы приближаются друг к другу. Девушки переглядываются, выглядывают с разных сторон площадки, быстро вращаются колеса вагонов. Девушки снова принимаются крутить ручной тормоз. Стальной дергает привод песочницы, под колеса сыпется песок, состав замедляется. Из трубы паровоза валит дым. Вращаются колеса. Федоров кричит, сложив руки рупором. Одна из девушек спускается с площадки, другая крутит ручной тормоз. Федоров с тревогой смотрит вперед. Девушка на ходу спрыгивает, кубарем катится по земле, поднимается и бежит за вагоном. Девушка отчаянно вращает штурвал тормоза. Сталкивается с паровозом. Федоров подхватывает падающую девушку. Поезд толкает вагоны перед собой. Федоров втягивает девушку на площадку поезда. Все, бегом в будку. Он спускается с площадки, откручивает штурвал ручного тормоза. Стальной в будке жмет на рычаги. Паровоз выпускает пар. Колеса замедляют вращение. Федоров кричит Собакину. Полный клапан! Федоров начинает вращать колесо ручного тормоза. Стальной бросает взгляд на манометр. Эх, не взять нам подъемчик. Колеса поезда буксуют. Богдатский забрасывает поленья в топку. Стальной жмет на рычаги, Богдатский кидает бревна. Колеса поезда буксуют. Богдатский бросает бревно в топку, выглядывает из будки. Застрял на самоподъеме. Мог раньше пару нагнать. Пар в норме! Мы с места до подъем! Песок кончился. Или форсунки забил. Тоже засыпал. Богдатский подменяет Стального. Я сам полковый засыпал. Может, колеса буксуют. Вокруг паровоза стелится пар. Федоров спрыгивает на землю. Собакин! Собакин кидает ему лопату. Федоров начинает подкидывать песок под колеса. Собакин с лопаты спускается с будки машиниста, начинает помогать. Соня выглядывает из поезда. Колеса продолжают буксовать. Соня бросает на землю лопату и начинает спускаться. Соня спрыгивает с паровоза, хватает лопату и помогает Федорову и Собакину бросать песок на рельсы. Колеса начинают вращаться. Из трубы валит пар. Соня продолжает бросать песок под колеса. Снежка! Да! Снежка, Эдри! Федоров подбирает упавшую шапку Сони, вскакивает на подножку поезда. Федоров закрывает дверь будки. Объявляю вам благодарность за смекалку. Служу Советскому Союзу. И выговор за невнимательность. Команда была на паровоз, а не под паровоз. Так он... Все здесь? Федоров сменяет Стального и встает за управление. Соня опускает глаза. Паровоз едет вперед, толкая перед собой отцепившиеся вагоны. Станция Череповец. Даже не верится. Мы добрались до Череповца. Здесь совсем другая жизнь. Нет блокады и голода. Отсюда мы повезем в Ленинград хлеб, которого так не хватает. А сверху положим еще осинку в два наката. И никакое прямое попадание нам не страшно. А как дрова таскать? А? Так, все у меня здесь продумано. Ты давай, шевелись. Я тебя зря, что ли, в бригаду взял. Сейчас бы парень... Открытая часть вагона с бревнами. Богдатский и Родригес сооружают укрытие, укладывая бревна штабелями. А это? Это Богдатский в сторонке вытесывает кол из бревна. Темнота. Это чтоб дырки в цистернах и баках заделать. Я этому еще в Эстонии научился, когда солярку вывозили. Ой, сколько я по Эстонии наколесил. Помню, в Тарту в привокзальном ресторане кучу денег Родригес выиграл. Слушает. Полную рубашку им набил. У меня грудь... Грудь вот колесом. Так стояла. Нет. Аж хрустел весь. Вот. А потом они мне предъявляют, мол, колода у тебя крапленая. Что? Что? Ну, мол, колода у меня крапленая. О. Вот. Ремень из пояса и штанов. Вынули, денежки и на полу. Да. Швейцар, сука, их тогда мусорное ведро сгреб и главному Борову отнес. Я еле ноги тогда унес. Не любят они нас, русских. А колода Богдатский косится на дверь. Ну, как тебе сказать? Ты шулер? Шулер – это профессия. Он живет со своего обмана. А я дилетант. Богдатский вертит пустой ладонью перед лицом Родригеса, потом достает карту из внутреннего кармана ватника-испанца. Маша пришивает пуговицы на белую одежду темной ниткой. Из ее пышных темных кос выбиваются отдельные кудрявые пряди. Она поглядывает в окно. По улице ходят местные жители. Соня достает из жестяной коробки нитки. Смотри, кошка. А вон собака. А дядька какой толстый пошел. Хорошо живут. Так. Хватит собирать дорожные впечатления. Давай, спроси меня про сцепку. С помощью чего совмещают устройство автосцепки с ручной сцепкой? Устройство автоматической сцепки соединяет вместе с ручной сцепкой. Совсем другая жизнь. В Ленинграде люди голодают, а тут тетка тащит петуха. Ты думаешь, я есть не хочу? Тетка с петухом ей заниматься. Соня задергивает занавески. Я займусь твоим воспитанием. Я твою моральную дистрофию вылечу. Ну-ка, отвечай. Где должен находиться старший кондуктор-сигналист во время формирования состава? Старший кондуктор-сигналист должен находиться... Я не помню. Черные нитки некрасивые. Дверь в купе отодвигает черемуха. Девочки, красавицы, обед. Клава, что? У вас есть белые нитки? Нитки? А, тесно стало. Видишь, расцвели, ожопились, а? Ладно, посмотрю я вам белые. Клава нитки. Уходит. Девушки переглядываются, откладывают шитье. Маша расставляет тарелки. Не знаешь. Тогда давай поедим. Альфред, один вопрос. А почему эстонцы русских не любят? Ну, по кочану. Не любят и все. Мы им советскую власть установили, и все. А эти падлы в 41-м расселись в белых костюмах в кафе и немцев ждали. А честные кочегары тем временем вывозили архивы и оборудование из Эстонии. Вот. Нас в лесу тогда 3 раза обстреляли. Вот Катерина эстонка, но она другая. Она против фашизма. Да-да-да. А у вас не уже было? Богдатский как? Двигает согнутыми руками вперед-назад. Нет, и рот закрой. Вот видишь, а сущность любой женщины проявляется в постели. А вдруг она по-немецки начнет лепетать или там, ну, Хайль Гитлер. Я наверное, я убью вас, какая напутовка. Спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тоже мне Триадор выискался. Ну что, орлы и голуби, как дела? О, а задание выполнено. Щель для укрытия паровозной бригады готова. Это не щель, а блиндаж. Ты бы еще бронеплиту сверху положил. Как дрова таскать будете? Вот и я тоже думаю. Ждали вас, чтобы посоветоваться. Понятно. Крышу разобрать. то кое-кто себе последние мозги вышибет. Герой. А как дровишки? Да сырые. Ну, прям с корня. Нам бы угольку. Скоро будет уголек богдатский. Федоров достает будет. Сигарету. Как горох посыплется. Подкинь! А? Сию минуту! Родригес! А ну бегом! Я! Ты! А почему? А потому! Проханно то был путов ядер. Ну ты чего парня-то мучаешь? Ну, ему работать надо, чтобы не унывал. Он, чтобы стремился. А когда Испанию освободим, он мне спасибо скажет. Ну, гость пригласит. Стол накроем, ну, картишки перекинем. Федоров встает с поленницы и собирается уходить. Богдатский хлопает его по спине и протягивает колоду карт. Тяни. Федоров недоверчиво смотрит на колоду, затем на Богдатского. Придвигается ближе, оглядывается на дверь и вытягивает одну карту. Богдатский резко убирает колоду. Ну, что я говорил? Прорвемся. Вдруг карта исчезает из руки Федорова и вновь появляется перед носом Богдатского. Тот забирает карту и изумленно смотрит вслед уходящему Федорову, ухмыляется и качает головой. Научи, Жор! Богдатский пытается повторить фокус. А ты знаешь, что мне Федоров благодарность объявил? Да. Потом выговор. Одна благодарность важнее двух выговоров. Тем более от такого мужчины. А ты знаешь, что Стальной сказал? Он с парашютом прыгал. Первый прыжок страшно. А второй самый страшный, когда вот уже знаешь, как Соня страшно. Держит ложку у рта и пристально смотрит на Машу. Вот я и думаю, как мы обратно поедем. Федоров бреется, глядя в зеркальце. Стальной ест. Яблоньки, вишенки, березки, горячие испанцы. Вернемся в Ленинград, попрошу замену. Ох, сомневайся, Жора. Чем ты сомневаешься? Что ты? Стальной собирает крошки со стола в ладонь и съедает. Нормально, ребята. Оботрутся. Съедает ложку супа. Научится. Федоров и машинисты в депо. Да нет, ну послушай, послушай, как я делал. Снаряд слева, снаряд справа. Идет пристрелка. Я в артиллерии служил. Понимаю. Сейчас возьмут клещи. Пока они заряжают, да целик ставят. Дергаю продувку котла. Торможу, разбрасываю дымовые шашки. Ну, сами понимаете, пар, дым, немец думает, что попал. Молчит, чтобы не засекли батарею. Машинисты я вокруг тоже. Стола. Жду, а потом полный вперед. Пока они очки протирают, я уж километр пробежал. Ну, а там другая батарея. Федоров сосредоточенно слушает. Так и бегу, как... Заяц по минному полю. А если авиация налетит? Только задымляться. А если весь коридор? Он подходит к столу и гильзами показывает план действий. Как торпедные катера в атаку идут? Один вылетает вперед и дымит. Остальные на полной скорости к цели. Бах, бах, бах. Отстрелялись, завесу выставили и назад. А? То морской простор. А здесь рельсы. Они сами как наводка для авиации. Друг другом столкнуться можем. А в каждом составе снаряды. Тут и оно. А ты держи дистанцию. Но если немчура путь разобьет, в дыму ничего не видно, нырнешь в воронку. Трибунал. Из воронки еще выбраться надо. А под трибунал дальше фронта не пошлет. Морской правильно мыслит. А потом где ты возьмешь на 30 километров шашек-то? Ну эти-то где взяли? Ну, у зенитчиков на Динатерат выменили. У них там это навалом. Он задумчиво вертит шашку. Федоров и Богдатский идут вдоль вагона с мешками за спиной. К ним подходит пожилой машинист. Вот это вещь. Где добыли? Она знать и волшебные слова. Ага. Наш народ все понимает, всегда хочет его объяснить. Где лаской? Поднимает мешки лаской? В будку. Ну что, хлопцы, действуем, как договорились. Я иду первым и задымляю. А мы продолжим. Расходятся. Как говорится, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Колеса поезда начинают вращаться. Поезд трогается. Федоров идет по мостику вдоль паровоза, останавливается, смотрит в бинокль. В бинокль видны пустые рельсы в снежном тумане. Дорогу освещают вспышки яркого света, а рядом с составом взрывается снаряд. Машинисты в паровозной будке входят в Федоров. Родригес, кутаясь, идет по мостику вдоль паровоза. Тормози! Паровозная будка. Багдадский закидывает полено в печь. Федоров кидает дымящуюся шашку и зажигает фаер. Колеса поезда замедляют ход. Родригес и Федоров бросают фаеры. Поезд останавливается, машинисты в паровозной будке. Колеса поезда ускоряются. Поезд едет в облаке дыма. Маша выглядывает из поезда, все в дыму. Маша перелезает в другой вагон. Поезд едет сквозь темный лес. Маша забирается на крышу состава. Из трубы валит пар. Манометр трясется, Собакин это замечает. Магистраль пробила! Принимается крутить вентиль. Колеса поезда останавливаются. Маша теряет равновесие, падает на гору бревен. Ее заваливает сверху. Поезд стоит в лесу. На паровозе белая надпись. Э-683.32. Из поезда выходят Федоров и машинисты. Полундра, всем искать обрыв! Федоров наклоняется и осматривает колеса поезда. Все падают на землю, снаряд разрывается рядом с составом. Засек, сейчас крыши брать будет, Жора! Бушфайры! Федоров быстро идет вдоль поезда обратно к будке паровоза. Федоров поднимается в будку, Стальной встает и подсвечивает путь фонариком. Каким Петрович, запад! Фаера не зажигай, сидеть тихо! Уведу обстрел, вернусь! Не дури, нельзя одному! Ну что, под колесами нашел? Лежит человек. Стальной поворачивает его и видит кровь. Жора! Жора! Веселого убило! Вагон отсоединяется. Близко взрывается снаряд. Стальной подпрыгивает и падает на землю. Видит, как уезжает паровоз с надписью Э-709-24. Ёкарная баба! Петрович, за борт! А я тебе говорю, не дури! По инструкции одному не положено! Я не один! А кто еще? Собакин подходит к двери, открывает ее. Федоров подбегает сзади и толкает Собакина в спину. Тот падает на снег, катится кубарем. Встает и смотрит вслед паровозу. Паровоз уезжает, пуская пар. Рядом взрываются снаряды. Федоров с зажженной дымовой шашкой идет вдоль паровоза. Ставит ее на площадку. И возвращается в будку. Он снимает шинель и крутит рычаг. Поленница шевелится. Паровоз на всех парах несется вперед. Бревно падает. Маша пытается вылезти из поленницы. Снаряды разрываются в опасной близости от паровоза. Федоров с усилием закручивает рычаг. Колеса поезда останавливаются. Шашка дымит на смотровой площадке. Федоров стоит рядом и зажигает фаер. Этого вам на полчаса. Один за другим бросает фаеры на землю. В свете фаеров деревья приобретают зловещий ярко-красный отблеск. Крутите дырки под ордена, а мы пока отойдем. Федоров уходит с мостика. Паровоз окутывает розовая дымовая завеса. Вот так. Федоров принимается раскручивать рычаг. Паровоз начинает движение в обратную сторону. Маша с трудом выбирается из-под бревен. Справа и слева от паровоза взрываются снаряды. Федорову летят выбитые стекла. Он хватается за грудь. Вот неприятность. Поезд набирает ход. Маша на силу выкарабкивается из бревен. Заходит в паровозную будку, наклоняется к лежащему на полу Федорову. Переворачивает Федорова. Товарищ Федоров! У Маши запекшаяся кровь на переносице. Она встает, идет к окошку и выглядывает из поезда. Стой! Стой! Стой! Размахивая жезлом, к паровозу бежит девушка. Маша в панике осматривает систему управления. Она бросается к Федорову. Она трясет Федорова, тот открывает глаза. Колеса поезда вращаются. Маша касается щеки Федорова, тот пробует подняться, морщится. На себя до упора. Маша бежит в угол и тянет кран. Паровоз останавливается. Выпускает пар. Федоров смотрит на свою рану, морщится. Больно. Больно. Потерпи. Она снимает тулуп. Сейчас. В тендере. В тендере завалило. Подкладывает свой тулуп под голову Федорову. Разрывает воротник его тельняшки. Отрывает от своей одежды кусок ткани. Гладит Федорова по голове. Миленький, дорогой, любимый. Он прижимает ее руку к своей ране. Такие слова покойника подумают. Пытается приподняться, кривится от боли. Маша подхватывает его и обнимает. Миленький, дорогой, любимый. Силы хватает ее за плечо. Такие слова каждому говорить нельзя, слышишь? Поднимает голову, смотрит на него. И не говорю. Ну все. Иди погляди. Цыганов прошел. Маша выглядывает из окошка. К поезду бегут две девушки. Одна запинается и падает. Что случилось? Где состав потеряли? Замаскировали, сейчас заберем. Мы чего встали? Воронку заделывали. У нас хвостовых снаряды. Вот зело было бы. Ничего, мы вовремя тормознули. Маша возвращается к Федорову. Тот поворачивается с ее помощью и садится повыше. Да. Хорошо. Садись. Я? Здесь еще кто-то есть. Давай бегом. Так я это не умею. Реверс выкручивай. Против часовой до конца. Маша нерешительно берется за реверс, крутит его против часовой стрелки. Колеса двигаются. Регулятор поставь. Четвертый сумку. Вот эти пупсики. Да, эти. Маша дергает за рычаг. Вот так и держи. Паровоз, набирая скорость, едет назад. Маша двигает рычаг. Она выглядывает в окошко. Федоров переводит дыхание, закрывает глаза. Вижу красный. Тормози, Яночка. Паровоз замедляется. Паровоз медленно подъезжает к вагону. Все бегут к паровозу. Собакин помогает Федорову спуститься. 20 минут задержки, вся ветка стоит. Это же трибунал. За это медаль дувать надо, а не трибунал. Если бы не отвел, все на воздух взлетели бы. Шутка ли, что ли? 4 вагона 100 рядов. Веселого убило. Как убило? Когда? Собакин поддерживает Федорова. За ними идет взволнованная Маша. Хорош. Федоров останавливает Собакина и разворачивает к себе лицом. Извини, Евдоким товарищ. Ну да, ну. Давай, давай. Собакин давай. Помогает Федорову подняться в вагон. Наверху его принимает Родригес. Маша надевает берет. Федоров оборачивается на нее. Маша утирает лицо рукавом тулупа. Федоров пристально смотрит на нее и заходит в вагон. Маша и Собакин смотрят на небо. Там вспыхивают и гаснут оранжевые зорницы. Пойдем, а то в больнице уже обход начнется. Ой, как ты могла вести паровоз? Я не понимаю. Федоров командовал, а я вела. Надо будет, и ты сможешь. Соня и Маша идут по набережной Стрелки мимо растральной колонны. Солнечный зимний день. Он тебе нравится? Хороший командир. Мужественный, веселый. Но у меня все равно жених есть. А мне такие мужчины нравятся. Усы, глаза. Маша на мгновение останавливается и оторопело смотрит на Соню. Воспитательница ведет группу детей. Мимо проходит рота солдат. Пулемет, обложенный мешками. По улицам ездят машины и трамваи. С 22 февраля повышаются нормы выдачи хлеба всем категориям граждан. Рабочие и инженерно-технические работники оборонных предприятий и горячих цехов 700 граммов. Все остальные рабочие и инженерно-технические работники по 600 граммов. Служащие по 500 граммов. Иждивенцы и дети по 400 граммов. А также повышены нормы выдачи других продуктов. Прибавили. Люди у репродуктора радуются, обнимаются. На руинах здания сидят Соня и Маша. Маша плачет, Соня обнимает ее. Рядом останавливается медицинский грузовик. Девчонки, что такие грустные? Карточки прибавили. Живем, красавицы! Соня обхватывает Машу за плечи и притягивает к себе. Водитель кричит медсестре. Куда? В моргу, в моргу! Соня что-то шепчет Маше на ухо и успокаивающе похлопывает ее по плечу. Грузовик уезжает. К девушкам бежит женщина-врач. Дочь Трофима Петровна. Вам неправильно сказали. Ее еще позавчера на вашу землю вывезли. Вот она, согласие отдала. Санитарным поездом теперь же ходят. Правда? Ну, конечно. Маша поворачивается к Соне, та притягивает ее к себе. Зимуль, да что ж вы плачете? Радоваться надо, радоваться. Вывезли же. Ну, мы радуемся. Мы радуемся. Ваши четки в перестаропности. Сначала человека до инфаркта доведут, а потом радоваться заставляют. Зачем ты так, девочка? Вчера санитарку в палате тоже убила, а документы? Я ее лечащий врач. А куда вывезли? Она тебе напишет. Она тебе обязательно напишет. Главное, что вывезли. Теперь же поезда ходят. Там, говорят, тепло, чай дают. С комфортом. Это ж не Ладога. Напишет. Возьмите. Зачем? Возьмите, возьмите. Я маме несла. Спасибо. Подождите. Будь здоровы. Поезда стали ходить, девчонки. Соня. Позавчера вывезли. Это в нашу смену. Они коротко обнимаются, и рука об руку уходит. В заполненном концертном зале на сцене стоит Соня в черном платье. Я говорю с тобой под свист снарядов. Угрюмым зарем озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя. печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в лицо мое закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети. Ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза. Бессонны ночи. Тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы. Что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем этих баррикад. Женщины с бойцами встанут рядом. И дети нам патроны поднесут. И надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшего под стрельную в бою, мы будем драться с беззаветной силой. Мы одолеем бешеных зверей. Мы победим. Клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. В зрительном зале сидят Собакин, Родригес, Березка, Маша, Федоров. По одному все поднимаются и аплодируют стоя. Федоров на лестнице. Жора, возьмешь племянника вместо Веселова? 7 классов ФЗУ, беженец. Сейчас в вагонном депо на ремонте. Ну, это наш профиль. Как зовут? Стальной строго смотрит на юношу. Не Иннокентий, ФЗО «Красный пролетарий». Потом Прибалтийская железная дорога, Латвийская ССР. Оборотное депо станции «Резекне». 1,5 года слесарем по ремонту. В июне 41-го... Двухосный подвижной состав, знаешь? Кеша неуверенно моргает. Знаю. Кеша смотрит на Стального и обратно на Федорова. Работал. Ну, заходи завтра, Кеш, потом. Стальной похлопывает Кешу по плечу, Федоров нюхает сигарету. Кто еще хочет сказать? Можно я скажу? Говорите. Все за столом. Соня встает, Федоров из бутылки разливает по стаканам. На столе керосиновая лампа, тарелки и миски с едой. Сегодня грустно. Соня переводит дыхание. Но в то же время веселый день. Почему грустный, мы все знаем. А веселый он, потому что со вчерашнего дня всем ленинградцам прибавили. Детям и взрослым, старикам, подросткам, бабушкам, дедушкам, мамам, сестрам, одноклассникам, соседям, тем, кто дергал нас за косички, а потом помогал дотащить портфель до школы. Федоров задумчиво смотрит в сторону. И Анатолий Иванович, дядь Толя, он погиб для того, чтобы прибавка это произошла. Соня смотрит на фотографию и поминальный стакан на столе. И он радуется сейчас вместе с нами этой прибавке. Он радуется. Душа его поет. А иначе его смерть не имела бы смысла. Клава неловко ерзает. Я пью за эту прибавку. Все пьют. Собакин незаметно крестится. Соня пьет до дна, ставит стакан на стол. Прибавил. Прибавили. Сухарики. А сапоги? Сапоги. Убоюсь. Сапоги. Прибавили. Дама, вам на десерт. Прибавили. Мне кладовщица по секрету сказала. Прибавит к концу месяца, когда вернемся из рейса. Федоров переминает сигарету. Богдатский усмехается и встает. Недолго ждать, братва. Не на те казак пьет, что есть, а на те, что будут. Главное, что прибавили. Больше не отберут. Федоров достает мандолину, убирает футляр. Клава поднимает стакан. Все пьют, Федоров играет. Кеша лезет рукой в миску с квашеной капустой. Клава легонько бьет его и дает ложку. Соня нежно поглядывает на Федорова, Богдатский смотрит на него. Мандолина инкрустирована по краю перламутром. Стальной поучает Кешу. Катя, тетя. Богдатский берет в руки гитару. Закурю-ка, что ли, папиросу я. Мне бы парню жить, да нет, жить. Соня подыгрывает на флейте. Смотрит на Машу. И теперь не знаю, как мне жить. Вот неприятно. Слева еще. Сколько раз дежурил у которые, чтобы махнуть навстречу и рукой, чтобы взглянуть в глаза ее, которые всегда смутили мой покой. Вот неприятность. Не такая вовсе уж красавица, а подходит даже не глядит. То ли ей характер мой не нравится, то ли не подходит. Маша берет сигнальный рожок. Катя и Родригес целуются. Улыбаются и обнимают друг друга. Федоров выглядывает из купе. В вагон входит Маша. Маш, маленький подарок ко дню красной. Федоров протягивает ей тельняшку, она разворачивает ее. Ну, рубах на складе не оказалось. Да не надо. Да не, отставить разговорчики. Приказываю носить теплое белье взамен утраченного при перевязке раненого. Спасибо. Маша прижимает тельняшку к груди. Внезапно она целует Федорова в щеку и убегает в свое купе. Федоров ошарашенно смотрит ей вслед, потирая щеку. Заходит в свое купе и задвигает дверь. Маша заходит в купе, ложится на бок на полку и кладет сложенную тельняшку под голову. Она мечтательно прикрывает глаза. Соня на соседней полке не спит и смотрит на Машу. О чем вы разговаривали? Маша нежно улыбается. Не помню. Но поцелуй-то романтический был? Значит, был. Спи, Соня. Спи. Она поудобнее устраивается на тельняшке и закрывает глаза. Богдатского выталкивают из купе в коридор. Не с той карты зашел. Ничего, вдали от ресторана. Ничего. Мы еще сдадим по второму кругу. Твоя бригада возьмет на Кушелевке особую норму. Ты за эту норму не только партбилетом, головой отвечаешь. Не стращай, Николай Иванович. У нас каждый рейс особая норма. Прикрытие будет? Борис Павлович, сотрудник НКВД. Бронепоезда не будет. Садится за стол Кошелева. Пойдешь обычным рейсом. Порожняк, всякая мелочевка. Чтобы немцу на тебя снарядов было жалко тратить. Да и диверсанты повылезали, сволочи. Один пуль взвод, все. Серой мышкой, ящеркой проскочить надо. Важнее этого рейса в твоей жизни, возможно, не будет. Станция Кушелевка. 2 месяца. 50 рейсов. Я уже сбилась со счета. Наша бригада — это моя семья. Не представляю, как я буду жить без них, когда война кончится. По стене теплушки стучит девушка в тулупе. Отодвигается дверь. Служба военных сообщений, красавец. Мужчина здесь подает человек. Бумагу. Подходит военный. Это наша бригада. До Москвы. Маша подходит к стыку вагонов. Она накидывает цепи и скрепляет вагоны. Из двери вагона выглядывает ребенок. Воспитательница заводит его внутрь и закрывает дверь. Дети машут Маше из окон вагона. Вот она. Три мальчика в вагоне затевают драку. Уголь для титана есть? Есть. Вода, электричество, маскировочные шторы, все в порядке? Все готово. Как с питанием? Ребят боевые, ленинградские. Некоторые вон еще азбук не знают и различают, чей самолет летит к нам. Ну-ка. Бьют или от нас? Пойдем в коридор. Тебя дети собрать. В случае обстрела все на пол. В коридоре поедет тетя Клава. Ну-ка, отставить! Это я. Это не за Катьки. Кто рядом будет сидеть? Селенки появились. Разойдись. Смотри. Мы тут собрали. Вот. Малышни, там сухари, лука гречишная. О, отлично. Тушенка. Сейчас будем гречки печь. Вот. А нас бомбить будут или обстреливать? Федоров поднимает глаза на девочку на верхней полке. Не будут, моя хорошая. А я зажигалки сбрасывать умею. Это ты молодец, пригодится. Федоров идет дальше по вагону. А вы моего папу случайно не знаете? Папу? Мальчик протягивает газетную вырезку с фотографией. Не, не знаю. Если увидите, скажите, что мама умерла, а меня откопали. Возвращает вырезку. Зря мы едем в вагоне с Красным Крестом. Фрицы с огромным удовольствием бомбят санитарные вагоны. А ты откуда знаешь про Красный Крест, а? Федоров садится напротив, берет на колени девочку. Подросток протягивает ему руку. Леха. А тут ты, Леха, не прав. Первым руку протягивай старший. Так я и есть старший. Леха старший. Меня такси зовут. Горюй, Лех старший, прорвемся. Это я тебе обещаю. Жора, Полуныра. Леха старший. Вдоль паровоза тянут шнур. Это еще зачем? Кто разрешил? На всякий случай. Согласовано. Черт, что? И сбоку бантик. Кто иди? Кругом все старшие. Один Федоров. Машинист протирает красную звезду на паровозе. Я к заничице буду проситься. Маша, бомбы. Девушки на вагонетке с пулеметом. Тебе не страшно? Страшно, когда бомбят и ответить не можешь. Я в эти кадры поначалу даже углем со зла кидалась. А я, наверное, тоже пойду в зеничице. В зеничице. Куда ты от своего Жоры? Зеничица поворачивает к Маше пулемет. Еще пару занятий и пиши рапорт. Только не суетись, когда стопор снимаешь. Побыстрее хотела. Делать быстро – это совершать медленные движения без перерывов между ними. Запомнила? Родригес, Собакин и Федоров в будке машиниста. Федоров смотрит на часы. Ждем, мы вторые. Отправление в 0:40. Липочкина стоит в дверях, смотрит на небо. Люди наши. Федоров прислушивается. Наши. Похоже на артподготовку. Первый пошел. Федоров дергает за рычаг. Паровоз медленно едет. Родригес с жезлом поднимается в будку. На трассе стреляет. Путь на 16 километре залит водой. Скорость 5 километров. Сминает записку. Счастливого плавания! Скорость 10. Суни и Маша на хвостовой площадке. Все важные такие. Особенно капитан. Не подступись. А Жора предложил ему в турном ехать. Отказался. Ну надо им, они и едут. Может, детские велено охранять. А может, еще... Суни на секунду прикрывает глаза. Все мужчины дураки. Ничего не понимаю. Она плотнее укутывается в тулуп, Маша улыбается. Вот подвиги-то, а! Вот отсюда стянули тяжелую артиллерию, и теперь каждый день по Ленинграду стреляют. Не, у нас тоже стянуто. Не-не, с февралем не сравнить. Фриц нам выстрел, мы ему два. Живем, хлеб жуем. Вон, на Воркутинском бездымном ездим. Ну, вон Балфлот нас огнем поддерживает. Хотите бутербродик? Пожалуйста, вот вам бутербродик. Видите, вон даже колбаса с хлеб свисает. Все это будет без вырезки карточек. Подбрасывает уголь в топку. К паровозу бежит девушка-светофор. Нам снаряд, не разорвавшийся на пути. Обходчик обнаружил. Поезд тормозит, окутывая девушку клубами белого пара. Там уже где? На 17-м. Обходчик вешку поставил. Саперы только к утру будут. Вся линия встанет. Вот видишь, как хорошо. Не разорвавшийся. Слушай, если бы разорвался, путь разлетал. Достает из кармана сухарь. Налей, погрызи. По шпалам шагают Багдадский, Стальной и Федоров. Багдадский, Стальной отходит. На рельсы шпалы не наступать. Отойти и залечь. Федоров снимает бушлат. Он весь путь нам может разнести. Надо саперов дождаться. Ага, пока ждем, расцветет. Вся низинка как молодой. Федоров ползет по шпалам к торчащей ветке. Видит снаряд. Подкладывает под него бушлат. Вот. Лежи. Отдохни. Светит на снаряд фонариком. Багдадский двигается ближе. Командир, давай я его выкопаю аккуратно и на болото отнесу. С ним надо аккуратно, как с барышней. У меня пальцы пики от трофея на ощупь отличают. Я женщину, когда глажу, она думает, ветерок по ней пробегает. Ты не женщина, Багдадский, это хуже. Тут взрыватель в земле. В мином деле, как нигде, вся загвоздка в щеколде. Знаешь, такой послать? За Багдадским взрывается снаряд. Он прижимается к земле, затем осматривается. Они что, нас в темноте видят, а? Слышат, болтаешь много. Ну? Ладно, давай. Стальной, по паровозу. Никого сюда не пускать. Федоров держит фонарик во рту. Команду. Чего? Команду говорю. Зажми его крепко, как в тиски. Федоров обхватывает снаряд, Багдадский откапывает землю. Федоров держит снаряд, зажав фонарик во рту. Багдадский аккуратно берется за взрыватель. Они вдвоем медленно поднимают снаряд. Багдадский одной рукой держит взрыватель, другой поправляет бушлат. Они укладывают снаряд на бушлат. Федоров достает изо рта фонарь, убирает его за пазуху. Они встают и бережно поднимают бушлат со снарядом. Багдадский пригибается. Они уносят снаряд с железнодорожного полотна в лес. Осторожно укладывают его на снег. Уходит быстрым шагом. Фу ты, ё-моё, а! Чего? Папиросы с документами оставил. Звездочку? Не, богатый. Федоров возвращается к снаряду. Папирос святой. Багдадский следует за ним. Они опускаются на колени. Подумай, я тебя прошу, как с ребенком. Багдадский приподнимает снаряд. Федоров вытаскивает бушлат. Уходим. Все, пошли, пошли. Убегают. Слышь, подожди, командир. Ну? Шапку забыл. Стой! Стой, говорю! Сейчас вернусь! Федоров один на рельсах, от резкого взрыва за спиной пригибается к земле. Богдатский. Он бежит к месту взрыва и встречает Богдатского. Живой? О, а то. И шапка на месте. Не за то батя сына бил, что тот играл, а за то, что он отыгрывался. Они бегут в сторону паровоза, над ними вспышка яркого света, пролетающие ракеты. Так, сейчас поедим блинчиков, поедем дальше, да? Держи. Клава раздает блинчики детям. Лиська, возьми мой блинчик. Мне все равно ничего страшного не происходит. И это наши стреляют, бьют фашистов. Что такое? Ну-ка, держи, что? Клава сажает к себе на колени девочку. Ну-ка, держи. Ну-ка, давай, ешь. Молодец. Молодец. Снаряд убрали. Федоров забирается в будку машиниста. Передай саперам, Лида. С них причитается. Хорошо. Звонили, цыган прошел, вам отправка. Спасибо за сухари. Отправляемся. Колеса паровоза движутся по рельсам в клубах пара. Вслед паровозу машет рукой девушка Лида. Поезд едет по лесу. На мостике паровоза стоит Федоров. Федоров выходит на смотровую площадку, вглядывается в дорогу. Пассажиры в теплушке. 40-го года. Физикал ревью. Ни одной публикации. А, все темнят. Засекретились. Завидую я вашей выдержке, Феликс Давыдович. По нам артиллерия стреляет. Да, подержи. А вы все о науке. Ну, дорогой друг, наука очень отвлекает. Иначе я бы уже давно наложил в штаны. Макмиллан и Абельсон вообще молчат. Как будто их совсем не стало. Будешь? Да, спасибо. Держите. Вот я и говорю. Света торопится получить элемент первыми. Стальной в будке машиниста держится за рычаг. Достается цыгану. Похоже, бронепоезд. Чего ж они погасить-то его никак не могут? А он хитрый. У него там норка у Абраксного городка. Выйдет из норки, даст 2-3 залпа на просеке и обратно убегает, чтобы наши дальнобойщики его не засекли. Федоров на мостике смотрит в бинокль и видит впереди просеку. Вот и просека. Сзади к нему подходит Стальной и Родригес. Кидайте все шашки разом на просеку! Как поняли? Стальной бьет по капсуле шашки. Федоров всматривается в темноту. Рядом с составом разрываются снаряды. Приготовиться! Стальной выставляет вперед дымящуюся шашку. Поезд выезжает на просеку. Замедляется, выпускает пар. Все живы? Все! Давай, давай! Федоров слушает. Обычный обстрел, товарищ капитан. А ты что, не видишь, что нас в клещи берут? Гори, твою мать! Чего? Какой график, какой скоростной режим? Парку, ребята, парку! Да предел! Колеса начинают вращаться быстрее. Как на стрельбищах. Вагон тащит. Капитан с учеными в теплушке, Клава с детьми в вагоне. Раз, два, три. Леха прикрывает голову руками. Километров 6 до орудия. Не БС, а ВАГи. Прорвемся. Вокруг поезда взрываются снаряды. Тащи, собаки! Тащи! Если выйти из котика. А я и не щекочусь. Чего ты мне в ухо дуешь? У меня 10 секунд на перезарядку. Поезд постепенно въезжает с просеки в лес. Заезжает последний вагон. Бразли! Бразли! Федоров Бразли! Улыбается. Хрен им теперь лысого. Москва, Воронеж, ее догонит! Гони, Евдоким Петрович! Гони, Евдоким Петрович! Гони! Все улыбаются. Собакин удивленно смотрит на манометр. Упрыв состава! Колеса останавливаются. Маша и Соня встряхивают на хвостовой площадке. Они испуганно осматриваются. Федоров идет к Собакину. Тормози! Собакин крутит рычаг. Паровоз тормозит. Федоров выходит на тендер и смотрит на состав. Отцепившиеся вагоны по инерции катятся назад и выезжают на просеку. Маша размахивает красным фонарем. Соня в панике тянется к штурвалу ручного тормоза. Нет, не тормози! Соня, не тормози! Дай просеку пройти! Соня раскручивает штурвал в обратную сторону. Вагоны катятся назад через просеку. Федоров и зеничица подбегают к краю леса, смотрят в бинокль на состав. Отцепившийся состав заезжает в лес по другую сторону просеки. Все, прошли. Соня начинает крутить ручной тормоз. Маша присоединяется к ней. Они из последних сил проворачивают штурвал, перехватывая руками ручки. Девушки дожимают штурвал. Состав останавливается. Соня, задыхаясь, падает на штурвал. И без сил откидывается на стену вагона рядом с Машей. Переводит взгляд на Машу. Та снимает висящий сбоку фонарь. Не вытянут. Соня бросает взгляд на Машу и спрыгивает с площадки. Она подкладывает под заднее колесо состава тормозной башмак. Прокатились с ветерком. Да уж, выше клотика. Без толчка не въехать. Я за помощью. За нами усатый идет, пусть толкнет. Лучше я, давай. Бежит в сторону от просеки. Сиди на хозяйстве, спичками не балуйся. Соня, скажи про детский. Ага. Феликс Давыдович и его ассистент бегут к вагону с ящиками. Константин, помогите! Осторожно, Феликс Карлович! Не толкайте меня! К ним бегут военные во главе с капитаном. Феликс Давыдович засовывает руку в свежую пробоину в ящике. Капитан залезает на площадку. Только доска снарядом перебита. Все в порядке. Ну как им учиться от детского дома? Порядок. Стальной осматривает сцепку. А тут что? Осколком срубило. Хорошо успели прочку проскочить. С места разрыва падает цепь. Ехать можем? Ага, мы-то можем. А вторая половина? Ну так чините! Лучшая бригада. Звенку срубила. Звенку надо менять. Ну так меняйте вашу звенку. Быстро. Звенка, товарищ капитан, под ногами не валяется. Из вагона выглядывает Клава. К ней быстрым шагом подходит Маша. Разорвало. Отрезала. Они за просекой, а на просеке фашистский Борис Павлович. Как дети? В очередь за мандолиной. Радуюсь, что наши немцы накидали. Еще неизвестно, как накидали. Клава, я на разведку схожу. Присмотрите тут. Маша убегает в сторону просеки. Стальной подходит к сгоревшему вагону в лесу, нагибается, ищет. Федоров и зенитчица прижимаются к земле. Вот те хрен, чего не ждали. У них миномет на бронеплощадке. Тогда и дальнобойщики не помогут. Миномет не пушка. Его так просто не засечешь. Они пригибаются. Идите по квадрату, чтоб состав потрепать. Федоров смотрит в бинокль. Спаси господи, 27 детишек в вагоне. А он нас не видит. У нас только чувствует. Сейчас светлее станет, всех нас лицо знать будет. У него дальномер. Не чита нашему, бегом в укрытие. Катите нас на просеку. Мы ему трошки вмажем бронебойными. Разнесем платформу, задымимся и уедем. Куда уедем? Вниз, куда же еще? Деток забирать. Пока пристреляешься, он из главных калибров долбанет. Не, забоится. Его дальнобойщики запеленговали. Будет сидеть тихо и трепать состав из минометов. А долбанет, так ему и амба. Трепать состав. Я за такую трепку любому уши оборву. Ну, а дострелите? Дострелим. У ДШК дальность 4,5. Скорострельность 300. Снесем, как ураганом. Федоров задумчиво смотрит в сторону просеки. Ладно, наводим сцепку, посмотрим. Соня бежит вдоль железнодорожного полотна. Ижаки, она крепит петарду на рельсах. Соня валится с ног, с трудом встает и бежит дальше. По пути нагибается и закрепляет петарды на рельсах. Она пригибается к земле, встает. Рядом разрывается мина, Соня падает на землю. Встает на колени, в слезах смотрит наверх. Берет с земли шапку, поднимается. Мина разрывается прямо у ее ног. Соня падает. На платформе состава ящик с надписью «Имущество детского дома номер 17». Федоров идет вдоль платформы. Капитан, не хочу пугать. В нескольких метрах от них разрываются мины. Если зеленка не встанет, придется вашу платформу скинуть под откос и перецепляться. Я тебе скину. Под трибунал пойдешь. Или на месте шлепну. У меня инструкция. А у меня инструкция расстреливать на месте любого, кто будет препятствовать. Ты знаешь, что? Ты знаешь, что это за груз? А кто внизу, знаешь? За ним можно другой паровоз прислать. Ну, блин, еще мы звезду поставим, а толк что? Там все равно без толкача не въедешь. Там подъем 21 тысяч с обратными кривыми. Толкач Багдадский, тоже? Кеша и Родригес бегут вдоль путей к просеке. Федоров идет в другую сторону, к паровозу. Капитан смотрит троице вслед. Что-то плетешься, как обделанный олень. Не уйти ученого. Чего? Осколок мины попадает в остов платформы, прямо над Родригесом. Багдадский поднимается, вытирает лицо и смотрит в сторону Родригеса. На 10 сантиметров ниже и накрылся бы мой послевоенный вояж в Испанию. Туда. Честно скажу, нафиг мне такая бронь. Скорее бы в армию забрали. Застрял. А не правда наш? Туда нам мир видят. Ага. Ты зубами побольше блести. Дай лом. У них оптика хорошая. Улыбнешься, все твои 32 зуба увидишь. Подползает Маша. Тебе еще не хватало. Туй, туй, туй отсюда. И рот закрой. Зубами не влезти. Немец наш в дальномер может видеть. Ну пускай смотрит. А звенку нам уже перебивало, ничего. Починились и доехали. Чем помочь? Дуй к нас. Ага. Скажи, пусть готовится. Мы сейчас звенку притащим. Могу. Багдадский бьет кувалдой по сцепке. Она отваливается. Инструменты собрали! За мной, быстро! Багдадский пытается установить на платформе принесенную сцепку. Она падает. Выгнала. Багдадский бьет по сцепке кувалдой. За ним наблюдает Маша. Подходит Федоров, замечает Машу. Кто на хвосте? Черемуха. Соня побежала на встречу усатому сказать, что самим не вытянуть. Вытянем. Багдадский навешивает сцепку на крюк. Маша украдкой смотрит на Федорова. Багдадский бьет ключом по сцепке. Она держится. Боевая! Цель идиотская! Есть совещание! В небе летит немецкий самолет-разведчик. Зенитчиц целится. Высота 2700! Огонь! Не стреляй! Огонь! Не видит! Не стреляй! Ты что творишь? Под трибунал захотела! Да я тебя! Спокойно, капитан. Командир пульзвода сам оценивает боевую обстановку. Капитан злобно смотрит на Федорова. Маяки сигналы подает. Не можешь сбить, молчи, в тряпочку. Сейчас налетят ястребы Геринга. Будут тебе. Ёлки, пряники. Растяпа. Так, все. Сцепка готова. Зенитчица испуганно следит за капитаном. Тот вытряхивает из пачки папиросу. По местам стоять, башмаки! Капитан косится на зенитчицу. Собаки! Сдавай! Федоров напоследок оглядывается на капитана и уходит. На платформе стоит пулемет, обложенный мешками. Состав движется в сторону просеки. По бокам разрываются снаряды. Собакин в паровозной будке крутит кран. Паровоз движется вглубь леса, везя за собой состав. Федоров идет вдоль вагонов к платформе с зенитчицами. Рама уходит, беда приходит. Родригес! Шашки готов! Есть! Ну? Что я говорил? Оставляем хвост и уходим. Халидов! Нет. Тащи вещи в служебный вагон. Телефон не забудь. Торопись, с вещами, капитан. Сейчас задымимся, проскочим. Без хвоста все равно ехать нельзя. Какое задымимся? Какой хвост? Сейчас совсем расцветет, нас тут прямой наводкой расстреляют. Полудра! По местам стоят! Из паровоза высовывается стальной. Федоров оборачивается. Капитан со взведенным пистолетом. Федоров спокойно подходит к вооруженному капитану и автоматчикам. Ты кто такой, чтобы начальнику поезда приказывать, да пистолетом размахивать? Я капитан госбезопасности Кондратьев. Я выполняю особое задание и приказываю. Вот наша особая норма, которую мы с тобой должны доставить до рассвета. Хвост сейчас все равно не вытянуть. У вас тут подъем в 21 тысячу. За ними придет другой паровоз. Не подчинишься? Придется силой. Тут особая норма, а там отработанный материал. Хватает капитана за воротник. Детей, слышишь? Капитан врывается. Автоматчики держат Федорова, капитан целится в него. Капитан убирает пистолет в кобуру. Я капитан госбезопасности Кондратьев. Приказываю бригаде занять свои места. Начальник поезда Федоров не выполнил данный ему приказ и арестован. Состав поведет Иванов Стальной. Федоров оглядывается на капитана. Отправляемся! Отправляемся! Всем по местам стоять! Федоров вырывается. Стальной отталкивает Собакина. Я сказал, по местам стоять! Багдадский! Есть по местам стоять! Товарищ капитан, а этого куда? Автоматчики крепко держат Федорова. Георгий Иванович, подбегает Клава, запинается, падает. Георгий Иванович, Ну что там, все живы? Да, все, но там стреляют, и дети спрашивают, когда поедем. Соня вернулась? Нет. А хвост на кого оставила? Там березка. Клавочка, найди Соню. Клава растерянно смотрит на него. Подходит капитан. Иди, иди. Клава нерешительно смотрит на него. Иди! Клава убегает, капитан отворачивается. Отправляемся! Платформа катится вниз, на ней Маша. Маша испуганно вжалась в ящики с особой нормой. Маша. Маша испуганно, но решительно смотрит на всех стоящих у состава. Платформа движется в сторону просеки. Капитан стреляет в воздух. Стальной удерживает капитана. Капитан, стрелять на фронте будешь, здесь все свои. Платформа удаляется, ее догоняет автоматчик. Он безуспешно пытается залезть на платформу. Маша смотрит на него сверху. Все, приехали. Следующая станция – трибунал. Автоматчик падает на землю. Платформа уезжает. Капитан переводит взгляд на Федорова. Отпустите его. Пусть командует. Капитан снимает с головы шапку, садится на рельс рядом с платформой. Дрожащей рукой он лезет за пазуху, достает оттуда пачку папирос, сует одну из них себе в рот. Федоров забирает свой пистолет, убирает его и смотрит вдаль. Стальной поворачивается к нему. Как теперь все это вытащить? Игрушки детей потеряем. Федоров сплевывает ему под ноги. Так мы попробуем. На 30 секунд выдвинемся. Должны же мы миномет снести. Федоров поднимает на нее глаза. Не страшно? Страшно. Что делать? Либо погасим, либо на дуэль вызовем. Он сам не уйдет. Ладно, я с вами поеду. Не положено. У каждого своя работа. Федоров смотрит на нее, отворачивается и идет к паровозу. По местам стоять! По рельсам катится платформа. С нее спрыгивает Маша и бежит вперед к оторвавшемуся составу. Платформа приближается. Маша кладет башмак на рельс, это тормозит платформу. Дети в санитарном вагоне лежат на полу и жмутся друг к другу. Леха осторожно поднимает голову. Маша, оглядываясь, идет вдоль вагонов состава. По рельсам бежит черемуха. Она подбегает к лежащей у полотна мертвой Соне. Осторожно поворачивает вверх лицом Соню, плачет. Вишенка. Она слышит шум приближающегося паровоза и поднимает голову. Черемуха берет фонарь в руки, ползет к рельсам, заползает на железнодорожное полотно. Она плачет навзрыд и размахивает фонарем. Она пытается сдержать рыдания, но не может справиться с собой. Позади нее, сквозь деревья, светит яркое утреннее солнце. Багдадский и Родригес несут ветви к поезду, чтобы замаскировать его. Багдадский обухом топора прибивает ветви к вагону, смотрит на находящуюся сверху зеничицу Лену. Не мешает? Отлично! Пошел! Давай, давай, Родригес. Зенитная платформа катится по рельсам. Останавливается. Длинными очередями! Огонь! Федоров в бинокль видит, как пулеметная очередь срезает верхушки деревьев возле бронепоезда. Возле зенитчиц взрывается снаряд. Их отбрасывает силой взрыва. Тяни! Тяни, тяни! Собакин торопливо раскручивает ручку. Состав едет обратно. Собакин подает Кеше чайник. Тот незаметно осматривается кругом и начинает пить. Затем отдает чайник Собакину. Страшно? Ну да, есть немножко. Спасибо. На здоровье, Кеша. На здоровье. Кеша уходит. Родригес вставляет фитили в банки дымовых шашек. По путям идет Маша, возле нее взрывается снаряд. Маша поднимается. Сейчас я ему добавлю. Нет, к орудиям я вас не допущу. Не имею права. Я не имею права второй раз с вами рисковать. Родригес бросает фаер и бежит вдоль путей. Неподалеку взрывается бомба. Он швыряет еще один фаер, рядом разрывается еще один снаряд. Родригес падает и поднимается. Родригес бросает фаер и ложится на землю. Ты убьешь! Не поймешь, кто тебя щекотит. По рельсам движется замаскированная ветками платформа. На ней Федоров у пулемета. Он прицеливается и стреляет. Что ты здесь делаешь? Я ленту буду подавать. Я могу. Возле состава взрываются снаряды. Дачи! Реверс не поворачивается. Петрович, реверс клинит. Проверь тяги. Хорошо. Стальной спускается из будки машиниста. Бежит вдоль состава. Уводи! Уводи! Обходит состав и осматривает тягу. Вытаскивает из механизма пару железных прутов. Твою мать, тунели 3D6! Маша! Патроны! Стальной оглядывается и что-то замечает. Он стаскивает с поезда человека. Стальной получает от Кеши удар ножом в живот. Родригес бежит к бронепоезду. За его спиной разрывается снаряд. Он падает. Стальной хватается за Кешу. За что, Кешка? Я же тебя любил, как сына. Ненавижу. Ненавижу тебя и всю твою советскую власть. Мне мать все про тебя рассказывала. Это ты. Ты моего батю загубил. Ты и мамку тоже. Дурачок. Дурачок. Стальной валится на снег. Дачи! Кеша склоняется над ним и вытирает окровавленное лезвие об его одежду. Лежащий Родригес поворачивает голову и замирает с недоуменным выражением лица. Федоров из последних сил поднимается, подтягивается к пулемету. Федоров начинает стрелять. Маша закрывает уши, перед ней движется пулеметная лента. Взрыв снаряда перед платформой. Федоров падает. Тяни! Собакин! Тяни! Собакин вращает реверс. Кеша с ракетницей в руках пробирается по тендеру к будке. Поезд едет в клубах дыма, над ним пролетает самолет-разведчик. Кеша в тендере прячет за пояс ракетницу, подбирает лежащую у ног лопату. Собакин крутит реверс, Кеша с лопатой в руках крадется к нему. Кеша бьет Собакина лопатой. Все равно вас разбомбили. Не доехали. Кеша останавливает поезд. Он тянется к ракетнице и идет к выходу. Собакин приходит в себя, садится и смотрит из-за угла на Кешу. Кеша выходит на тендер, запрокидывает голову, в небе немецкий самолет. Он поднимает ракетницу, сзади его атакует Собакин. Собакин затаскивает Кешу в будку, тот руками цепляется за уголь. Чего сигнал подаешь, где держишь, а? Он бьет Кешу в живот, потом по лицу. Кеша замахивается на Собакина ножом. Собакин блокирует удар. Собакин выбивает нож из руки Кеши. Кеша бьет его ногами в грудь. Кеша выставляет ракетницу перед собой. Собакин напрыгивает на Кешу, тот берет его в захват спиной к себе. Кеша душит Собакина. Собакин пытается ухватиться за лицо или руки Кеши. Он судорожно пытается вздохнуть. Нащупывает приборы. Лицо Кеши перекошено от напряжения. Собакин выдергивает шланг. Кеша обдает струей пара, и он падает на окно будки. Собакин замахивается и замирает. Кеша сползает на пол, из его шеи торчит осколок. В бинокль видно, как взрывается немецкий бронепоезд. Наши! Наши! Ура! Федоров лежит на платформе, его руки дрожат. Проводит рукой по лицу Маши. Лезет за пазуху. Достает окровавленную пачку сигарет. Вытаскивает одну сигарету и кладет ее в рот. Достает из коробка спичку. Голова его безжизненно кренится на бок. Плакат с изображением женщины и ребенка, на которых наставлен нож. По станции бродит собака, ходят рабочие и солдаты. На станцию прибывает состав. Проезжает паровоз. Теплушки с выбитыми окнами. Платформа пулеметного взвода. Платформа с ящиком для детского дома. Санитарный вагон. Колеса состава останавливаются. Автоматчик открывает дверь теплушки. Из санитарного вагона выглядывает черемуха. Выходим. Осторожно. Одному осторожно. Осторожно. Феликс Давыдович идет к платформе с ящиком для детского дома. Подтягивается и заглядывает внутрь. Так, осторожно за поручень, держимся. По очереди. Первый. Второй. Молодец. Третий. Мужчина спрыгивает с платформы, кивает подошедшему капитану. Не родная. Меняли, что ли? Или с ней из Ленинграда шли? Меняли. От сцепки мужчина идет к теплушке. Дайте портфель. Константин, он забирает портфель и останавливается перед санитарным вагоном. Идет дальше и оборачивается, смотрит на состав. Дети собираются у санитарного вагона. Леха считает их. У состава стоит колонна. Собакин, Липочкина, Богдатский, Березка и Маша. Они отрешенно смотрят перед собой. Солдаты грузят носилки с убитыми на санитарный грузовик. Держи. Тетя Клава, а все вышли? Конечно. Все? А где еще один? Держите. В смысле? А ты себя посчитал? Ой, точно. 27. Так, дети, попрощайтесь с тетей Клавой. До свидания, тетя Клава. Тетя Клава, а вы сами пойдете? Я вас догоню. Детей уводят санитарки. Они идут по доскам, перекинутым через лужи. Феликс Давыдович последний раз окидывает взглядом состав. Едва заметно одобрительно улыбается, глядя на колонну машинистов. Маша, это дядя Жорина. Возьми. Леха протягивает футляр с мандолиной. Пусть у вас останется. Маленькая девочка бежит обратно к поезду. Клава целует ее. Давай, беги со всеми. Я с тобой приду. Давай. Санитарка ведет девочку на станцию. Феликс Давыдович вздыхает, разворачивается и уходит. Маша достает из мешка флейту в футляре и отдает ее Лехе. Маша уходит. Леха стоит один перед поездом. Он поворачивается и смотрит ей вслед. В апреле 1943 года по коридору смерти в московскую лабораторию номер 2, возглавляемую Игорем Курчатовым, из осажденного Ленинграда был вывезен первый циклотрон, созданный в 1941 году в Ленинградском физико-техническом институте и зарытый в начале войны во дворе института. С его помощью были произведены важнейшие эксперименты ядерного проекта, приведший к созданию в 1949 году советской атомной бомбы. Режиссер-постановщик Федор Попов. Авторы сценария Дмитрий Каралис, Федор Попов. Операторы-постановщики Максим Шинкаренко, Игорь Гринякин. Художники-постановщики Александр Ботинев, Валентин Вырович. Звукорежиссеры Юрий Рейнбах, Данила Палаткин. Продюсер Федор Попов. В ролях Маша Яблочкина, Анастасия Цибизова, Георгий Федоров, Артем Алексеев, Соня Вишневская, Светлана Смирнова, Катя Березко, Саара Кадок, Альфред Богдацкий, Александр Яценко, Алексей Стальной, Анатолий Горячев, Евдоким Собакин, Александр Обласов, Клавдия Черемуха, Дарья Якомасова, Хулио Родригес, Хавьер Кальво, Зоя Липочкина, Татьяна Лялина, Кеша, Артем Мельничук, капитан Кондратьев, Иван Шибанов, Петрович, Игорь Ясулович, Кошелев, Тагир Рахимов, Соломбеков, Михаил Хмуров, Феликс Давыдович, Валерий Кухарешин, Старик Грузин, Залим Мерзоев, пожилой машинист Борис Лапидус, зенитчица Лена, Алина Полякова и другие –